неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. Общее дело. Здравствуйте. В эфире рубрика «Общее дело». В студии ведущий Даниил Рад. И я представляю нашу сегодняшнюю гостью, председателя Красноярской региональной общественной организации социально-творческой адаптации детей со сложными заболеваниями, играя действовать, руководителя студии «Игра Дэй» Галина Юдина. Галина, добрый день. Добрый день всем. Галина, я, будучи в фонде Чулпан-Хаматовой, услышал такую фразу, что если в Спарте детей с заболеваниями сбрасывали со скалы, то в России происходит то же самое. Только этот прыжок получается затяжной. Вот как вы относитесь к такой точке зрения? Ну, смотря какой год рассматривать. Конечно, когда моему ребенку уже 14 лет, и свой первый опыт, это был такой опыт, потому что диагноз аутизм вообще не существовал, и нас просто как бы закрывали, от нас отворачивались, нас не брали, не знали и так далее. То сейчас движений очень много, и в государственных муниципальных учреждениях очень много открывается дверей и спортивных учреждений. Но, правда, не хватает практики, не хватает опыта, не хватает знаний. Не хватает знаний кому? А вот, например, вы по образованию юрист. Тем не менее, вы руководитель фонда. Я знаю очень много людей, которые вот работают именно с проблемными детьми, которые не имеют педагогического образования, психологического образования. Вот как происходят такие перемены, что люди приходят вот в инклюзив? Ну, наверное, практика. С моей стороны, это практика. Практики было очень много, потому что начала я сначала с театральной студии, которую вела несколько лет просто на своей собственной инициативе. И детей было очень много через меня пройдено. Радовалась каждый раз, когда любой ребенок получал хорошие сдвиги и уходил в какой-то центр. Причем центры открываются, просто к ним надо обращаться правильно. У нас не один ребенок ушел в обычный муниципальный центр развития. И кто-то художник, кто-то театральный, и результаты очень хорошие. У меня была просто практика работы и просто, наверное, огромная любовь к детям, потому что я безумно, правда, их люблю, любых, и стараюсь работать именно со сложными детей, более вербальных и более функциональных, я предпочитаю устраивать в городские муниципальные учреждения. А как вы считаете, на государственном уровне специалисты достаточно квалифицированы? Нет. Поэтому и есть организация, поэтому она и появилась, потому что знаний, именно узких знаний не хватает. Каждое заболевание имеет свои особенности. Каждое, даже не только заболевание, вот аутисты, они настолько не похожи, они настолько разные, каждому ребенку надо подойти и найти свой подход. Потому что если ребенок не увидит в вас личность заинтересованную, он никогда вам ничего не покажет. У меня очень много детей невербальных, сложных. Сейчас есть девочка, которая закончила коррекционную школу, и кроме нас ее никто не берет. А у нас она прекрасно работает, и в школе у нее были проблемы, она была агрессивной. Сейчас агрессии по этому не наблюдаем. А в чем вообще особенность вот именно вашей организации? Ну, каждая организация особенно. У нас направлено все на именно практические занятия. Меня радует, что очень много организаций сейчас и волонтерских, и общественных. Но я считаю, что устраивание праздников, хождение по концертам – это не есть адаптация. Это не есть включение наших детей в какую-то хорошую, насыщенную, такую серьезную жизнь. Поэтому у нас все занятия именно практикующие. Это обучение, это и мастерские, это театральная студия, это не просто студия, мы пришли, поиграли. Там прямо довольно большой план работы, дети там же и пишут, и читают. Мы включаем все те, вот один ребенок имеет какой-то недостаток, мы стараемся подстроить коллектив весь под развитие именно этого недостатка. И у нас повезло со спонсором, который нам оплачивает периодически очень узких специалистов. Можете сказать слова благодарности. Очень хочется, причем эта история такая интересная. Человек меня еще ни разу не видел. Он живет в Железногорске. Михаил Валентинович Захаров, вот, безумно вам благодарна. Это директор фабрики «Аквалайн». И он нам перечисляет периодически материальную поддержку для оплаты именно вот таких экстренно нужных нужд. Это уже длится года 3. Мы еще вот ни разу не сталкивались, мы только созваниваемся с ним и переписываемся. И вот он нам помогает оплачивать узких специалистов, потому что наши педагогические коллективы и школ, и центров, они все равно не имеют знаний. Не имеют возможности применить что-то, потому что их нету. А мы ими пользуемся. Скажите, вот у меня сестра, она школьный психолог. И она говорит о том, что как, есть некий раскол именно в педагогической среде, потому что часть педагогов просто не любит возиться с проблемными детьми. Идет изменение в численной структуре класса. И очень многие педагоги ратуют за создание школ именно отдельного направления. То есть, ну, как это было раньше, школы по работе с детьми, отстающие в развитии. Вот как вы относитесь к такой идее? Ну, я считаю, человеческий фактор велик везде. Если человек не хочет работать, он просто не хочет. Да, это работа, это огромная работа, объемная, но приходит очень много людей, которые наоборот говорят, что покажите нам практику, мы хотим. Не знаю, я сталкиваюсь прекрасно. У нас вот сейчас мальчик-аутист ушел из коррекционной школы в обычную, и смотрю по рассказам мамы, педагогический состав очень заинтересован, и у него результаты шикарные, поэтому... Мальчик настолько за полгода подтянулся со своими сверстниками, что мы очень радуемся. Но на ваш взгляд, все-таки создание школ, где такие дети будут, ну, скажем так, скомпонованы лучше, или все-таки, когда проблемный ребенок, он приходит, ну... Ну, видите, заболевание, оно бывает разное, и степень его разная. Конечно, есть аутисты, которые очень сложные. И кидать их в обычный коллектив без поддержки узких специалистов, это просто вот для него же будет проблема. Конечно, каждого ребенка надо смотреть индивидуально. Есть вербальные дети, которые имеют возможность быстрого развития, конечно, им лучше в обычной сфере, в обычном коллективе своих сверстников. Но есть же сложные. Если у него глубокая задержка развития, если у него еще помимо этого какие-то физические сложности, то ребенку нужна поддержка большая. Поэтому если мы его бросим в обычный коллектив сверстников, которых там по 20 с чем-то человек в классе, то мы его только доконаем. Ну вот мы с вами живем в достаточно большом городе. Наверняка проблема, она встречается и в глухих районах. Вот сталкивались когда-то с такими проблемами? Как быть людям, вот, которые живут, я не знаю? Я приехала из Канска 8 лет назад. Собрала сумки с ребенком и приехала, потому что в городе Канске этот диагноз вообще звучал как вот... Я приходила, и мне говорили, а что мы хотите? Мы не знаем, что с вами делать. Поэтому вот... Так, а сейчас вообще хочу заикнуться. Был хороший проект, я, правда, не знаю, как он развился или нет, но соцполитика нашего города года 3 назад делала с естественным центром «Мумидом», с которым мы тоже очень глубоко, близко дружим. Был проект в интернете, был сайт именно практических занятий с особыми детьми на дому. И там узкие специалисты показывали практику визуально. Поэтому сейчас можно найти знания. Ну, конечно, сложно родителям будет, наверное... Хотя, не знаю, вот было недавно... Ну, то извините, вот смотрите, например, проблемный ребенок живет в Абане. Вот куда обращаться родителям? Ну, а сейчас интернета. Потому что в интернете очень много групп именно по заболеваниям. Они дают очень много практических советов. Потому что родители, пройдя опыт, они стараются им делиться. Люди не жадные, люди стараются, чтобы всем было хорошо. И прежде всего найти в инете информацию, что сейчас по вашему возрасту лучше вашему ребенку. Может быть, для аутиста это было бы вариант, наоборот, лучше. Чем меньше незнакомых вокруг него людей, тем ребенку будет легче жить. Поэтому не всегда дальняя глубокая деревня хуже. Вот не всегда. А выезжать... Ну, я ездила с ребенком, нам диагноз поставили в 3 года, и я каждые полгода сюда ездила в Красноярск на специализированные занятия. Мы проходили по 3 курса в нескольких учреждениях, возвращались домой, продолжали работать. Скажите, вот что чувствует мама, когда ей озвучивают диагноз? Ну, понятно, что морально уже готова, но все-таки надежда на лучшее есть. Морально не можешь готова быть, потому что это вот такой... Переворот внутри тебя все равно происходит, потому что каждая мама, ходя беременной, поглаживая этот живот и думает, мечтает о том, что этот человечек будет очень счастлив, что у него жизнь сложится лучше, чем у тебя. Это реакция, нормальная реакция каждой мамы. И когда озвучивают диагноз, это же озвучиваются какие-то нормы, дальше которых твой ребенок не шагнет, даже вот если ты будешь супер-супер мамой. И оседать, извините, на попу очень тяжело. И люди по-разному переживают, у многих срывы бывают. Поэтому, конечно, очень важно, что есть общественные организации, такие вот родительские, куда человек может прийти и где получит поддержку. А встречали на практике случаи, когда родители отказывались, вот, слышав диагноз такой, или, может быть, там в процессе, это же тяжелый труд каждодневный. От детей отказывались? Да. Да, встречала. Вы после этого следите за судьбой этих детей? Нет, потому что два случая в моей жизни были, но эти семьи не были в нашей организации. И вот так вот я не могу информацией владеть полностью. Просто они пришли несколько раз, и потом исчезнув, и через людей я узнала, что да, дети остались в интернате. Я общался с родителями, у которых есть проблемные дети, и столкнулся с двумя такими точками зрения, что они не хотели больше рожать. Две причины мне называли. Первая – вдруг будет повтор, страх, да, некий появился. И вторая причина – а вдруг второй ребенок родится без проблем, и первый будет испытывать некий комплекс. Вот к таким точкам зрения вы как относитесь? Ну, честно, не знаю, потому что у нас очень много семей, у которых двое детей, трое, и приходят они все вместе, как-то живем, радуемся. Ну, конечно, какие-то сложности восприятия есть, но между двумя здоровыми детьми разве не бывает сложностей? Очень спокойно, хотя я, правда, вот второго так и не решилась. Не реш... А почему? Извините, ну, если это личный вопрос. Ничего страшного, я просто не замужем. Нету поддержки. Галин, вот сталкиваясь с различными госпрограммами, да, которые на бумаге звучат очень хорошо, когда доходят до рядовых исполнителей, к сожалению, они не работают. Вот в том году я помогал одной из мам, которая не могла устроить ребенка в нормальную школу. Под разными причинами абсолютно отказывали. Ну, мы с этим сталкиваемся очень сильно, и часто меня возмущает. Многие отношения, даже школы, заявляя себя на каких-то форумах как инклюзивные, при обращении именно с ребенком уже отказываются. Ну, здесь вот не знаешь даже, как комментировать. Да, таких вещей очень много. В прессе время от времени появляются сообщения о том, что проблемного ребенка не пустили в самолет, садили с поезда, там какие-то проблемы в местах там, питания. Вы сами с таким сталкивались? И самый главный вопрос, как правильно себя вести родителям в этом случае? Ну, вообще, я не знаю. Я не сталкивалась никогда. Хотя вот мой ребенок со мной проходит вот столько учреждений за день. Он целый день со мной. Что только не происходило. Мальчик, помимо аутизма, еще имеет гидроцефалию. Это повышенное надчерепное давление. Это скачок такой головной боли, о которой не каждый взрослый имеет представление. И во время скачка он настолько вот возмущен, такой активный, у него начинаются истерики. Ну, где мы только не были. Чаще всего я вот недавно я делала пост в Фейсбуке как раз благодарностью к Спортексу, в который мы пришли. Вот я с улицы зашла и попросила, говорю, ну дайте нам время, дайте мы попробуем. Сначала так настороженно на нас смотрели, сейчас нас принимают там прям вот родными. И мое чадо, которое 1,87 м, устроило истерику. Я представляю, что смотрела со стороны, наверное, вообще потрясающе. У него голос еще такой рупорский. Люди реагируют нормально. Может быть, это реакция мам. Мы были в кафе не раз, когда Данил во время истерики разбивал посуду. Но я извинялась и предлагала оплатить, потому что это же мой как бы недостаток, что я не успела прочитать реакцию собственного ребенка. А вот что, у меня в такси ездит один уже лет, наверное, 5. Потому что я не могу раздвоиться, я куда-то вечно тороплюсь, отправляю его на занятия, я предупреждаю водителей, чаще всего мужчины. Как-то не было ни разу женщины, вот всегда мужчины попадались. Они перезвонят мне раз 40, говорят, что у них все хорошо. Не знаю, честно, вот никогда не сталкивалась. И в коллективе у меня довольно большой коллектив, и дети есть довольно сложные. Ну, были несколько раз случаев каких-то агрессивных реплик в автобусе. Но я прекрасно знаю, что человек просто, ну, он просто не любит всех. Это не важно, какой диагноз у моего ребенка. Это его отношение к жизни, и все. Ну вот, по-моему, полтора года назад была ситуация, которая очень широко как раз и в прессе она обсуждалась, и в интернете, что ребенка-аутиста садили с поезда, ну, вместе с родителями, естественно. И очень много было разговоров о том, что как плохо себя поступили проводники, но никто не мог сказать, а что же делать родителям-то в такой ситуации? Честно, не знаю. Если я... Не знаю, там в полицию идти, что делать? Какой алгоритм? Вот не побыв на месте преступления, не можно его раскрутить, потому что мы же не были там. Мы не знаем, насколько ребенок себя вел. Понимаете, аутиста можно довести до такой истерики, что он будет вам рушить все вокруг. Может быть, не стоило родителям тогда ехать в поезде. Может быть, у него как раз был какой-то такой вот именно момент истеричный, который стоило переждать дома. Не всегда могут быть виноваты окружающие. Бывают и родители. Поэтому я не могу судить, я не была там. Потому что, ну, и ситуации же могут быть разные. Может быть, ребенок правда рушил там все вокруг, поэтому его спустили. Конечно, родителей очень жалко в такие моменты, но обращаться за помощью в ту же полицию, чтобы им помогли как-то дальше доехать, обратиться в больницу или так далее. Ну, просчитать ситуацию, мне кажется, все равно очень много зависит от нас, родителей. Я ездила с ребенком в Иркутск, тоже по больнице, тоже по поездам. Но я старалась ехать ночью, чтобы ребенок спал и не вызывал никакие отрицательные эмоции окружающих. Ну, сами должны маленько просчитывать. Готовясь к программе, я разговаривал со многими людьми, пытаясь понять вот их взгляд на вещи. И многие при слове, прошу прощения, аутизм вообще не понимали, о чем идет речь. Максимум кто-то что-то вспоминал, когда я, извините, банально скажу, называл фильм «Человек дождя». Но люди не представляют, что это такое. Может быть, вы это повторите в сотый раз. Те, кто в теме, это услышат в сотый раз. Но все-таки что это такое? Ну, вообще, аутизм – это нарушение социума и коммуникации. Проще говоря, это человек, который не умеет общаться. Неправда, что он не хочет. Он очень хочет. Они все безумно общительные. Но у них нарушение восприятия эмоций другого человека. Они не понимают шуток. Они воспринимают все как чистый лист. Они болезненно реагируют на громкие звуки. Если мы слышим громкий звук, мы просто слышим, то у них это вызывает боль. Они могут, ну, каждого индивидуально, многие реагируют также болезненно на яркие цвета. А у меня ребенок реагирует на громкие крики масс каких-то таких больших, хотя безумно любит тот же детский карнавал, но там он себя чувствует в коллективе хорошо, если выйти за коллектив, ему будет плохо. Это вот такое нарушение восприятия мира, я бы сказала. Это возможно как-то со временем примирить такого человека с обществом, с окружением? Ну, как любое заболевание, оно имеет вершину и низ. Есть дети вербальные, которые даже не имеют инвалидности, они учатся в обычных школах, и они постепенно учатся контролировать свои эмоции, я бы так сказала. Постепенно учатся общаться. Но вообще аутисты очень хорошо учатся, очень обучаемые, даже не вербалы. Но для них нужны программы очень дорогостоящие. Для каждого ребенка нужна в помощь около 5 педагогов. Это очень дорого. В той же Америке это государственная программа, у нас пока этого нет. У нас начали появляться тьюторы, но это еще такой масенький намек на то, что это должно быть. Потому что, по идее, тьютор маленько другой, чем наши педагоги представляют. Простите, последнее слово это... Тьютор. Это вообще, это должно быть педагогическое, психологическое образование у человека, и он должен сопровождать ребенка с аутизмом в рамках образовательной программы. То есть ребенок приходит в класс с дополнительным педагогом, и этот педагог ему помогает либо в общении с детьми, либо концентрировать свое внимание. У них это тоже имеет сложность. Но у нас пока ставка 0,4 или 0,6, честно, не вспомню сейчас. И получается, что педагог приходит там перевести из класса в класс, не более. Наконец-то я понял, кем работал мой папа в Америке, как называется эта профессия. Тьютор. А дословный перевод есть? Воспитатель чего-то там нет, не вспомню. Угу. Не сталкивался. Вообще, как вы считаете, есть мнение, я с ним тоже неоднократно в интернете сталкивался, о том, что сейчас в стране достаточно трудная экономическая ситуация, что надо помогать прежде всего тем, кто здоров и имеет шанс стать полноценным членом общества. А потом оплачивать тех, кто не смог. Да, да, да. Вот как такому мнению? Ну, каждый человек имеет право жить. Каждый человек должен жить нормальной жизнью. Вообще, кто так говорит, я бы хотела отправить на практику поработать в интернатах, где эти дети лежат, как овощи, испытывая и боль, и страх, и невозможно высказать, какие эмоции, потому что там, ну, представьте, помещение, в котором стоят вдоль стен по 15, по 20 кровати, в которых человек просто лежит. Это просто ад. Там не представляете, что происходит. И вы же будете их оплачивать. А так он мог жить нормально, полноценной жизнью сам и что-то зарабатывать себе. У вас никогда не было желания, я сталкивался просто с волонтерами, у которых происходил психологический надлом, они закрывались, там некоторые просто уходили в запой. И я не хочу больше видеть вот это, я не хочу видеть этот мир, я не хочу видеть... Ну, я аккуратно отношусь, потому что человек я эмоциональный, это есть такой мой недостаток, и не ныряю с головой во все проблемы. Вот у меня приходят дети, я отношусь к ним как... к детям и решая их вопросы. А вот чтобы рвануть и исправить систему тех же интернатов, я знаю, что я этого не вывезу. Поэтому поаккуратнее становитесь. Ну, вы как-то же отдыхаете. Как вы расслабляетесь, я не знаю. Есть какое-то хоть свободное время, которое вы можете выделить себе? Свободного времени нет вообще. Я не успеваю ничего в этой жизни. Ну, знаете, дети – это такой возможность и получить и положительных эмоций, и заряд энергии какой-то. Занятия с детьми, они вот заставляют встать, мне кажется, от любой болезни. Но 2 года назад у меня сложилась очень сложная ситуация со здоровьем. Я заболела серьезно. У меня были 2 серьезные операции. Но об этом даже не знает мой коллектив. Я приходила к детям, я забывала обо всем. Они меня и держат в этой жизни. Ну, а там посидеть с подружками в кафе, пропустить бокальчик вина? У меня есть 3 лучшие подруги, но они же точно в таком же темпе. Мы чаще всего ночью 2 часа на интернете поговорили. Это вся наша дружба. Увы. Какой репертуар у вашей студии? Ну, театральная студия, она, видите, она все равно подстроена под возможности самих детей. И поэтому постановки всегда разные, но мы стараемся роли, чтобы были созвучны с характером ребенка. Тогда ребенку проще в нее вникать. Сейчас вот простраивается театральная постановка 12 месяцев новогодняя, она маленькая. А на 8 марта мы планируем нашей красноярской писательнице сказку поставить, она будет довольно объемная. Тоже будет сказка. У нас есть в репертуаре «Маленький принц», есть и музыкальные ролики, как бы каждый раз по-разному. А какие-то серьезные, может быть, спектакли? Не знаю, извините, «Гамлет». Нет, не пробовали еще. Дальше «Маленького принца» серьезного у нас ничего не было. К вам какие-нибудь актеры, режиссеры приходят, может быть, как заезжие звезды или все-таки? Нет, маленькое внимание мы обделены, мы еще маленькие, официальная организация всего 3 года. А пока были не организации, мы вообще мало где выступали, потому что надо было самим находить информацию. Но, скажу честно, у нас был такой опыт. Мы выступали в театральном фестивале для обычных детей. Детки были с инвалидностью, только наши. И на осмотр, на отсеивание приходило жюри из театра Пушкина. Они смотрели на меня, когда на репетицию они пришли, смотрели огромными глазами. Я понимаю, что они не понимают, как работать с моими детьми, и как мы вообще выходим на сцену, и как у нас в итоге получается результат. Поэтому только если в гости, а посоветовать, извините. Нет, ну я вот имею в виду вот в гости, что... Нет, пока не было. А не пробовали обращаться там в тот же БКЗ, там, может, в театр Пушкина? Да нет, пока не было идей. Нет, не было самих пока желаний. У нас есть детские небольшие коллективы, которые предлагают поучаствовать с нами. Вот на 8 марта мы планируем включить 2 коллектива. Ну, а так звезд нет, пока не было. А вообще, вот у вас этот театр, это единственный в России, или есть какая-то ассоциация? Их очень много. У нас даже в городе он не один. Те же вот «Открытые сердца». Организация довольно взрослая по сравнению с нами. Им, по-моему, лет 12. И у Елены Ниги там хорошая театральная студия. Там, конечно, больше деточки ДЦП, но там и другие дети тоже есть. Они же столько лет и выступают. У нас в городе их много. Я этому только радуюсь. Потому что у нас вот сейчас сложилось, что очень много желающих. Но коллектив больше 30, это уже тяжело. У нас вот сейчас получилось 16 семей, и приходя, они же с родителями приходят, и получается такой шум и гам на репетициях, что даже я не выдерживаю. Как вы между собой общаетесь? А знаете, за столько лет уже одна семья. Сегодня мой ребенок поехал в гости к другой семье, потому что я воспитываю его одна, у меня нет ни родителей, никого. Также вот недавно мы открыли акцию «Связанную с любовью». Мы хотели связать одеяло в интернаты. Обучить детей, чтобы они вязали квадраты, мы собирали бы одеяло и увозили. Акция маленькая так затихла, потому что получилось, что наши дети активно откликнулись и стали сами учиться. И приходили дети с коррекционной школы, и мы так уже стали обзывать школу вязания. В итоге я смотрю, сейчас очень радуюсь, в этом месяце мамы друг другу вяжут подарки в огромном количестве. Ну, это вот просто получилась одна большая семья. Мы вместе решаем свои проблемы и вместе дальше живем. Ну, это вот из разных студий, да, я имею в виду? Я говорю вот между студиями как с собой общаюсь. Я про свою, все родную, любимую. Ну, с открытыми сетями мы дружим, мы всегда ходим к ним на концерты, нам очень нравится их опыт, потому что он у них более уже большой и интересный. Других студий пока не сталкивалась, честно. Я сталкивался с такими ситуациями, это, к счастью, не в Красноярске, что что благотворительные фонды, особенно при борьбе за гранты, они, не могу сказать, что ненавидят, но элемент соперничества, некий там вот мы делаем больше, он присутствует. Вы с таким сталкивались? Ну вот у меня несколько организаций, с которыми мы дружим. «Свет надежды», ну там я член правления, и совсем дружу, тоже там участвую. И «Открытые сердца», они нам, ну, безумно помогают все время, и мы стараемся так же им. С ними нет. Ну, а других я просто не знаю. Ну, вообще, в Красноярске достаточно безумное вообще какое-то количество благотворительных организаций, да, людей, которые заинтересованы. Как вы считаете, это какой-то тренд или просто такое количество вот нездоровых детей, простите, проблемных детей, что вот надо всем миром этим заниматься? Ну, есть два пункта. Во-первых, есть, правда, очень большое увеличение детей, имеющих сложные заболевания. Их с каждым годом всем больше и больше. И та же Ольга Абанцева – это пример благотворительной организации, которая, правда, поддерживает, ну, огромное количество людей. Но в то же время есть мода на нас. Она коробит, и я так сдерживаю эмоции, говоря, что я когда слышу волонтерское движение, которые, ну, они все отзваниваются, просят провести какой-нибудь праздник. Меня тихо это, честно, раздражает. Давайте мы с вами устроим конкурс рисунков. Я слышала за последние 4 месяца раз 10. Но то, что эти дети должны где-то учиться этому рисованию, их не интересует. Если так. Ольга Абанцева где-то весной озвучила, она провела такое маленькое расследование по поводу вручения государственных грантов, и где фигурировали достаточно колоссальные суммы, и она задала, она осветила их деятельность подробно, и она задала вопрос, кто все эти люди. Вот вы, как вы относитесь вот к озвученной ей позиции? Которая, еще раз говорю, которая доказательна. Она доказательная, я об этом знаю прекрасно. Я стараюсь эту тему не озвучивать, потому что стараюсь поддерживать семьи и не сваливать на них ту грязь, в которую я сама умудрилась нырнуть. Да, политика не бывает чистой. Все, что я могу сказать. Есть такое. Есть организации, которые выигрывают гранты, которых непонятно вообще, куда ушедшие деньги. Болезненно реагирую, ну что сделаешь. А как вы считаете, вот человек, который получает такой грант, он их фактически кладет в карман, вытаскивая из кармана проблемных детей. Вот как ему живется с этим? Что он чувствует в этот момент? Вы знаете, я смотрю на некоторых людей, не буду сейчас называть фамилии. Почему? Ну, не хотелось бы в эту грязь залазить по самые уши. Я стараюсь держаться на расстоянии от этого. Мне проблем своих хватает, меня интересуют в этой жизни только дети и их семьи. Я хочу их поддержать, я хочу им дать то, что у меня не было в самом начале пути, поэтому всю эту политику я, честно, даже не обсуждаю в коллективе. Потому что если в нее нырнуть, ну, я периодически звоню своей лучшей подруге, которая психолог, говорит, так, верни меня на место, верни меня к жизни, потому что я не выдерживаю это. Поэтому, не обсуждая фамилии, да, часто вижу людей, которые вроде начинали неплохо, начинали интересные темы делать, а потом, видимо, такой вот ажиотаж развития своего «я» за счет детей. Ну, моральные кодексы у каждого свои, видимо. Галина, мы сейчас прервемся с вами на небольшую паузу. Обязательно вернемся после перерыва, поговорим о вашей студии и о вас. Спасибо. Спасибо. Творческое содружество «Босые души» представляет 22 января в Большом концертном зале. Концерт, посвященный дню рождения Владимира Высоцкого. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. Песни всенародно любимого артиста в исполнении красноярских музыкантов. 22 января, 17 часов, Большой концертный зал. Красноярск поет Высоцкого. Без возрастных ограничений. Красноярская краевая филармония представляет «Свободный балет» Валерия Терешкина. «Джаз-рандеву». 28 января. Большой концертный зал филармонии. Категория 6+. Радио ВК поздравляет своих слушателей с наступающим Новым годом. Желаем вам хорошей музыки, хороших новостей и хорошего настроения. С Новым годом! «Общее дело». В эфире по-прежнему программа «Общее дело». В студии ведущий Даниил Рад и наши сегодняшние гости. Руководитель театральной студии «Игра Дэй», председатель Красноярской региональной общественной организации социально-творческой адаптации детей со сложными заболеваниями «Играя действовать» Галина Юдина. Галина, мы с вами начали вот говорить как раз о помощи благотворительным фондам. Во-первых, вопрос, как вам можно помочь, если кто-то вот услышал и... Да, как в любой общественной организации, помощь принимается, конечно, любая. У нас, вот я говорю, Михаил Валентинович, постоянный спонсор один, но разовые приходят, периодически предлагаю помощь как-то разово. Но это же особые дети, и им нужна помощь и педагогическая, и волонтерская. На том же автобусе, машине доставить ребенка с коляской на какие-то... У меня есть девочка Полиночка, ей 12 лет. Есть Яночка, которой 15, у которых стали огромные коляски, которые мама не могут вытащить. И они периодически начинали просто выпадать из нашей жизни. Мне очень обидно. Я все время прошу друзей, но не все могут. Они даже вот просто привезти ребенка на занятия. Это просто идеальная помощь, которая никого не напрягает. Но все-таки мы живем в таком жестоком мире бизнеса. Ну, важна и материальная поддержка. Если кто-то захочет перечислить деньги, например, куда это можно сделать? Ну, зайти к нам на сайт, «Играя действовать». Ну, правда, только в Фейсбуке есть. Ну, можно позвонить. Вы можете назвать реквизиты, телефон, вот все, что хотите? Скорее всего, телефон, потому что реквизиты длинные. Мой телефон 8-913-174-2012. Реквизиты можно найти либо в группе, либо позвонив, я могу их выслать. Конечно, материальная поддержка нужна всем. Я, сталкиваясь с политиками и работая на выборах, зачастую видел, как благотворительность используется в качестве инструмента предвыборной борьбы. Человек весь социально активный, общественник, становится депутатом и пропадает. Как вы относитесь к таким людям? Также я уже сказала, что у каждого свой моральный кодекс. Среди общественников есть такие люди, которые говорят, что они делают, очень много делают, иногда читая анкеты. Я ухожу пить кофе на кухню, чтобы не видел ребенок моей реакции, потому что, ну, обидно, я не представляю, как вообще человек потом живет со своей вот такой ношей. И вообще осознает ли он, кого он обижает. А, например, к вам приходит кандидат, который говорит: «Галина, я вам сейчас дам 500 тысяч рублей на помощь, но вы меня, пожалуйста, прорекламируйте». Ваша реакция? Ну, смотря какую рекламу он хочет. Конечно, ну, что вот, поагитировать за него там, везде рассказать? Агитировать навряд ли я смогу. Во-первых, и физически, и времени у меня нету. Нет, имеется в виду прямо вот у нас в студии сказать, что слава, вот голосуйте, голосуйте за Ивана Иванова. Нет, скорее всего, я смогу предложить, что мы выставим ваше имя и то, что вы наши спонсоры, именно вот в этом проекте. На более я навряд ли соглашусь. Одна из руководителей общественной организации, она мне сказала, что если ко мне придет такой человек, я не возьму от него деньги, потому что я буду себя ощущать прокладкой. Ваше отношение к такой позиции? Но я же не собираюсь на эти деньги голосовать, оставлять кого-то. Я озвучу, что я восприму помощь детям, я не могу сказать, что... почему я решаю, что детям это надо или нет. Эти же деньги идут на детей. Я просто озвучу, что в политике мы не участвуем, и все. Были ли на случай практики, когда человек, да, там до выборов обещал одно, а к нему приходили после того, как он стал? Я стараюсь вообще просто не касаться политики, честно. Я маленько вижу со стороны. Я говорю сейчас не о политике, я говорю вот конкретно о ситуации. Вам обещали одно, вы приходите после событий, и вам говорят, а вы кто? Нет, такого не было, потому что стараемся жить своей жизнью, не влазить ни в какие вообще мероприятия, связанные ни с политикой, ни с выборами, ни с чем. Попытки такие были, да? Ну, у меня есть знакомые, которые... Ну, они со мной познакомятся, люди понимают, что дальше детей я не вижу ничего. Очень много сейчас появляется различных волонтерских движений, и люди не всегда понимают, куда они пришли, зачем они пришли, а что должен понимать человек, который собирается стать волонтером или заниматься благотворительностью? Ну, во-первых, человек должен понимать, что это огромный труд. И что это не праздник, как они хотят, особенно студенты, провести Новый год и забыть о ребенке на год. Если ты хочешь назвать себя таким красивым названием волонтер, то ты должен нести добро. Выбери одного хотя бы ребенка, попробуй, пообщайся и пойми, твое это или нет. У вас есть какая-то вот мечта или цель вот в плане развития вашего есть проекта? Есть огромная мечта, потому что получается, что дети вырастают, а так как инклюзия только появилась, то больше нас задевает, конечно, детей младшешкольных, дошкольных учреждений, а очень большой поток повзрослевших детей, которые остаются вот вне жизни. И моя самая большая мечта – это сделать мастерские. Небольшие проекты уже как бы есть, мы пока не можем реализовать их, потому что там с помещением непонятно, кому оно будет принадлежать. Но вот мечта именно несколько мастерских. Тем более, что мы сейчас имеем одну небольшую мастерскую ручного творчества. Вот мы сейчас пытаемся договориться с магазином о реализации продукции. Опыт нам нравится, и мы надеемся, что мы вот это будем развивать. Очень много именно детских волонтерских организаций, детских благотворительных фондов, но проблема-то в том, что человек вырастает, ему становится 18 лет, он перешагивает какой-то рубеж, что дальше? Вот дальше и дыра. Поэтому и хочется сделать что-то того, чего не хватает государству. Дальше пока не готовы, ни училище не готовы, ни производство не готовы принимать их. Дальше пока пустое место. Человеку, к сожалению, родители таких детей смертного, человек остается один, куда ему обращаться, что делать, кто ему должен помогать? Кроме интерната пока ничего. Увы, это очень печально. Родители сейчас все понимают этот вопрос, особенно вот после 12 лет, что ДЦПшечки хотят, чтобы эти были проживание какое-то совместное, может быть, доступные квартиры на одном этаже, на первом, например, чтобы они могли друг другу помогать. Аутисты, вот «Цвет надежды», они строят огромную усадьбу своими силами, своими средствами. Там семья одна, перед которой снимаю шляпу, посвятила этой усадьбе всю свою жизнь, полностью семья. Людмила Михайловна Бурлаченко, ее муж Николай Геннадьевич и дочь Аня, они занимаются этой усадьбой уже лет 5, наверное. Они хотят, чтобы это был такой реабилитационный центр, куда дети, именно взрослые, могли приехать и учиться жить. Как вы считаете вообще, насколько общество восприимчиво вот, и готово к людям с такими проблемами? Я говорю сейчас не только об аутистах. Ну, я все осматриваю через свой опыт. Я приехала в Красноярск, даже организацию мы когда организовали, в правлении у нас всего две мамы с особыми детьми. Остальные мои друзья, пришедшие ко мне, вот кто-то был соседем, стала вот Ириночка у нас, Ирина Слабко, она мой зам, она просто моя соседка. Просто с мужем все время пытались меня как-то растормошить, предложить какую-то помощь, я все время отказывалась. Сейчас мы дружим с семьями, и они пришли и помогают, и моего ребенка не воспринимают прекрасно. И ее маленькие дети приходят в гости, и мы к ним приходим. Вторая, Ксения, она вообще не имела еще тогда семьи. Молодая девочка пришла и помогала. Люди разные, это человеческий фактор. Человек, если может почувствовать что-то в сердце, он приходит и работает. Я не вижу вокруг себя таких вот прямо агрессирующих людей. Не встречала, честно. Но, тем не менее, летом в Красноярске вот была ситуация, которая вышла в итоге на федеральный уровень и чуть ли... По-моему, не Астахов решал, что вот хотели открыть центр, и там соседи возмутились, там пандус. Вот. Я тогда говорила этой девушке, что это ее огромная ошибка. Но нельзя с пинка ничего делать. В этом доме живут такие же люди, с ними надо разговаривать. Вот и все. То есть агрессия, она была как-то обоюдная? Она была спровоцирована, да. Виноваты были обе стороны. В том году в Красноярск приезжал известный режиссер Гусман, проводилась акция Комитета гражданских инициатив. Почему в этом году ничего такого грандиозного не произошло? Ну, не знаю, честно, я в прошлом году поучаствовала, поняла, что это был мой первый и последний опыт, и больше я в эти учреждения не хожу. Почему? Ну, он был довольно отрицательный, и озвучивать я его не хочу. Хорошо, тогда вспомню вопрос по-другому. Почему в этом году ничего подобного не случилось? Вот, ну, фактически я не слышал вот ни об одном громком событии. Вот единственное, вот Ольга Абанцева сделала замечательный проект «Вовка-морковка». Но это ее, скажем так, личный проект, да, при поддержке. Ну, она вообще молодец, и фонд ее на слуху, потому что мы в одно время пытались с другим фондом подружиться, и я поняла, что там такое все затишье, и люди двигаться не хотят, а Оля очень активна и вызывает, конечно, доброжелательные такие... Ну, один из лучших фондов, на мой взгляд. Да. Но, тем не менее, я имею в виду вот грандиозного, такого некого объединяющего праздника, его не произошло. То есть, опять-таки, да, то есть это приехал человек с федерального уровня, поэтому был праздник, а в этом году тишина. Не знаю, может быть, другие вопросы какие-то решают. Насколько вообще сообщество дружное? Общественных организаций? Да, да. Ну, я не знаю, насколько дружны мы, потому что у каждого из нас свои направления, свои взгляды. Но я говорю, как бы вот перед Леной Нигой я огромную благодарность, потому что она все время поддерживает нас. Свет надежды – это вообще часть меня. Ну, с другими не сталкиваюсь. Светлана Пискун как-то в гости заходила. Ну, они работают в школах, я с этой темой не работаю, поэтому, наверное, я не заинтересована в этом общении. Не более я. У нас просто у всех такой темп жизни, что вот дружить с организациями довольно сложно. У меня получается, что я выпадаю вечно на пару дней на больничный, и потом я без выходных бегу. Вот у меня 3 января сейчас утренник, и каждый день расписан почти до 9, до 10 вечера. Ну, это же какая дружба может быть? Я, насколько понимаю, вы достаточно эмоциональный человек. Очень. Да, даже недостаточно. Слишком. Когда вы сталкиваетесь вот с несправедливостью, или вот как я приводил уже пример, да, что человек украл фактически у детей деньги, нету желания подойти, влепить пощечину и сказать, что ты, сволочь, делаешь? Ну, зачем я до его уровня буду опускаться? Нет, отворачиваюсь, стараюсь просто жить другой жизнью. Не сталкиваться, не поддерживать, не касаться. Вообще, на ваш взгляд, общество агрессивное достаточно сейчас, или все-таки люди благожелательны, несмотря на тяжелые времена? Мне кажется, каждый человек, какой был, таким и остался. Это от времени, от вашего внутреннего «я». Не знаю, больше агрессии. Так же люди, как жили. Для меня большой пример. Я говорю, вот мы пришли в «Спортекс». Это же просто молодежный центр. Они настолько нас радужно принимают. Тренера приходят, как будто мы члены их коллектива. И когда я как-то в прошлом году подошла к Дмитрию, с которым мы работаем, Григорьеву, попросила на экскурсию привести две организации, так с умилением. «Можно, пожалуйста?» Он говорит, «Почему вы просите? Мы же с вами на одном уровне». Мне было, конечно, очень приятно. Я говорю, что принимают на ура, и я не вижу агрессии. С отказом не сталкивались, как-то обращались за помощью? Ну, смотря какое, материально, ну да. Люди озвучивают, особенно строители, говорят, что у них сейчас у самих положение не лучше. Кто-то озвучивает, что поддерживает интернаты. Тоже можно понять, у каждого тоже своя жизнь. А были ли такое, что дойдите вы там со своими детьми? Грубости нет, не было. Нет. Ни разу. Вернусь к вопросу адаптации. Вот очень много разговоров о том, что город фактически не приспособлен к передвижению людей с ограниченными возможностями. Будучи в Подольске, который небольшой город, но тем не менее там порядка 100 тысяч проживает, я с удивлением увидел о том, что общественный транспорт, он оборудован, любой маршрут абсолютно оборудован автобусом или простые предметы автобусами для того, чтобы люди, там, колясочники могли в них сесть. В Красноярске, я, по-моему, ни одного не видел такого. Почему вот власти не уделяют этому внимания? Они есть, просто то, что политика как-то отчитала, что их вообще очень много. Их меньше, конечно. Но, во-первых, конечно, представьте, их никогда не было. Это, получается, город переоделось с нуля. Ну, не было никогда у нас инвалидов. У нас же было советское здоровое общество. Скажем так по-русски. Не высказалась. Поэтому, конечно, с нуля переделать город очень сложно. Тем более, что архитектура, вот эти дома, которые впритык, которые очень низкие подъезды, а пандус надо сделать на определенной высоте, узкие подъезды, в которые пандусы воткнуть, очень сложно. Но я знаю, что соцполитика в этом году этот вопрос очень сильно раскручивает и пытается решить. Правда, у них был такой момент, когда они сказали, что ну там вот будет 100 волонтеров, они будут коляски выносить. Ну, слава богу, эту тему закрыли и все-таки решили, что да, семьи надо попробовать предоставить жилье, либо попробовать как-то решать вопросы с пандусами, либо какие-то делать те же подъемники, лифты. Вы сказали, что вы переехали из города Канск. Вы родились в Канске или... Нет, я родилась за границей в Германии, в очень красивом городе, Плауне. У меня отец был военный. Но в 5 лет меня отправили к бабушке с дедушкой в Канск, потому что я совершенно не говорила по-русски и совершенно не проявляла к этому никакого желания. А сейчас не был. Вот в Москве у меня 2 семьи, которые очень любят Россию, которые ненавидят сейчас те страны. Это одна Израиль, вторая Канада, где они живут. Но они уехали, они сказали, потому что у наших детей нету шансов по-другому. Одно по лечебным показаниям, а второе, говорит, адаптироваться к обществу. У вас никогда не было желания эмигрировать? Ну, моя лучшая подруга по школе, немочка, я жила... Так получилось, что у меня семья раскулаченная были, старики высланные. Я жила в районе выселенцев. И моя лучшая подруга по школе была немочка. И она уехала в свое время на родину в Германию. И она прям болела этой темой. Она года два пыталась найти, по какой программе меня можно сюда увезти. Но я вот сейчас бы не рванула точно. Потому что здесь я уже точно знаю, что я могу сделать, где мне помогут, что... Я могу предложить ребенку, а с нуля начинать жизнь со взрослым ребенком с особенностями здоровья. Это очень тяжело. Если это делать, во-первых, это должна быть крепкая семья. Одному человеку туда не уехать. А во-вторых, ребенок должен быть маленьким. Когда у тебя есть время просчитать, куда ты его сможешь строить, учиться, работать и так далее. А вот разница между западным подходом и подходом в России, в чем она заключается? Ну, вообще, не все так красиво, как говорят про заграницу. Это у нас привыкли преувеличить, заграница, это прекрасно. Там тоже есть очень много проблем. Я знаю пример одной мамы, у которой мальчик учится у нас в обычной школе, он ДЦПшечка с сохраненным интеллектом, что за границей ей сказали, что мы по вашего ребенка в школу не взяли. Есть тоже проблемы везде. Просто у них эта тема, которая у нас сейчас поднялась, о том, что дети, да, они, оказывается, дети должны учиться и играть все вместе, поднялась давно... уже по 30, по 50 лет назад. Поэтому, конечно, у них программы простроены, есть педагоги обученные, и как-то более включены дети. Но у нас все двигается с такой скоростью, что, считаю, и мы скоро их нагоним. Тем не менее, очень многие руководители фондов, они говорят о том, что государство равнодушно. Та же Ольга Абанцева, она постоянно обвиняет, ну не обвиняет, а резко высказывается о Минздраве, о вообще политике. Ну, Минздрав – это вообще у нас черная яма, он куда-то. То не денежные, здоровые люди, это, по-моему, знают. Есть такое. Тоже меняется потихоньку. Не знаю, честно, не знаю, чтобы... Я не уверена, что я приеду, и меня там встретят прямо вот с белыми цветочками. Тоже там надо будет что-то перестраивать, тоже что-то искать, настраивать какие-то мосты между педагогами и воспитателями. Я так сейчас, конечно, бы не рискнула точно. Что бы вы хотели пожелать сами себе на Новый год? Удачно выступить 3 числа. Ну, вообще, я бы хотела пожелать не только себе, а вообще всем семьям, воспитывающим особо детей, не сидеть дома. Это самое главное. Вы сами не представляете, насколько можно жить бурно, счастливо и интересно, если будете закрыты. Вы, приходя в общественную организацию, получаете такой колоссальный опыт, такое огромное общение, что... Ну вот мы живем, честно, когда меня спрашивают, насколько тяжело, я говорю, не знаю, мы живем, мы счастливы, мы дружны. Галина, у нас время потихонечку, к сожалению, большому подходит к концу. Вы, конечно, очень интересный собеседник. Вы уже пожелали себе, и не только себе, но у нас есть традиция, что вот наш гость, вот если у него есть какая-то мечта, которая вот он хочет, чтобы сбылась у всех людей, там, всеобщей любви, там, я не знаю, что-то еще, вот пожелайте, пожалуйста. Я хочу, чтобы все были счастливы, несмотря ни на какие сложности в своей жизни. Галин, большое спасибо, что вы приехали. Знаю, что вы волновались, писали смс-ки, что стоите в пробке. Я знаю приблизительно ваш ритм жизни, что вы прям вся так на бегу, энергично. Я, в свою очередь, хочу пожелать вам, прежде всего, здоровья, чтобы те проблемы, с которыми вы сталкивались, они решали сами по себе, с чем-то участием, чтобы у вас было как можно больше неравнодушных людей вокруг. У меня к вам просьба, пожалуйста, назовите еще раз ваш телефон, как с вами связаться. С удовольствием. 8-913-174-2012. Причем мы даже всегда будем рады волонтерам, потому что работы всегда очень-очень много. То есть это никакие не волонтеры могут звонить просто каждый день, а не под какие-то акции? Да, конечно. Я всегда за то, чтобы это были не праздники, а рабочие дни. Потому что прежде чем устроить конкурс рисунков любимыми волонтерами, надо ребенка научить рисовать. Галина, спасибо большое, что пришли. Это была рубрика «Общее дело». В студии был ведущий Даниил Рад. И наши сегодняшние гости – председатель Красноярской региональной общественной организации социально-творческой адаптации детей со сложными заболеваниями «Игра и действовать», а руководитель студии «Игра Дэй» Галина Юдина. Галина, спасибо. И вам спасибо огромное. о неравнодушных людях, общественных инициативах, о тех, кто готов помогать другим и делать добро. «Общее дело».